в подкорке их мозга и в каждой клетке их тела. Дары Господни неотторжимы. Однако Рубинчик оттягивал этот главный миг. Эта оттяжка стоила ему здоровья, поскольку он должен был усилием воли укротить бушующее в его гениталиях давление, удержать свою сперму от выброса. Но он шел на эту пытку сознательно, как на жертву ради возвышенной цели. Он приказывал себе отключиться, терпеть, ждать. А теперь, детка, убрать зубы и принять глубоко, еще глубже и сосать.